Нужно было начинать этот ужасный разговор, и я нанес первый удар, стараясь говорить доверительно. «Вы когда-нибудь думали о любви, сэр Ваткин?» «Простите? О любви? Вы когда-нибудь размышляли о любви?» «Надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать эту тему. Нет, я пришел сюда именно для этого. Интересно, замечали ли вы одну странную вещь? Она всюду. От нее невозможно избавиться. Я имею в виду любовь. Куда бы вы ни пошли, она повсеместно витает в воздухе, во всем живом. Совершенно удивительная вещь. Возьмем, к примеру, тритонов. Вы не больны, мистер Вустер?» «Со мной все в порядке. Спасибо». «Так я говорю, возьмем тритонов. Вы не поверите, мне рассказывал Финн Кнотль, что во время брачного сезона они выстраиваются в ряд около местных красавиц и стоят так часами, помахивая хвостами. Морские звезды тоже, и морские черви, мистер Вустер. И, как утверждает Финн Кнотль, морские водоросли тоже, оказывается, любят. Удивительно, правда? Но он уверяет, что так оно и есть. Каким именно образом кусочку водоросли удается добиться в этом деле благосклонности, этого я сказать не могу. Но во время полнолуния он слышит зов любви и пробуждается, и заигрывает с лучшими из представительниц противоположного пола. Я полагаю, он основывается на надежде, что будет выглядеть привлекательным для других кусочков лентоподобной водоросли, на которых, конечно же, тоже подействует полнолуние. Ну да ладно, бог с ними. Но к чему я клоню, так это к тому, что сейчас как раз полнолуние. И если уж оно оказывает такой эффект на водоросли, то вы просто не сможете порицать такого джентльмена, как я, за то, что я чувствую импульс, не так ли? «Боюсь, что...» «Нет, на самом деле, не сможете же вы порицать?» — повторил я, наступая на него решительно и заканчивая свою тираду требовательным. «Так ведь? Для того, чтобы окончательно закруглиться с этим делом». Но я не заметил в его глазах ответной искры. Сэр Бассет напоминал мне человека, который не понял тонкого намека и продолжает выглядеть недоуменно. «Боюсь показаться странным, мистер Вустер, но я никак не возьму в толк, о чем это вы говорите». Теперь, когда наступил момент, позволяющий, наконец, выложить ему все, я был рад обнаружить, что волнение, которое охватило меня вначале, пошло на убыль. Я не говорю, что стал любезным и способным смахивать пылинки с моих кружевных манжетов, но все-таки пришел в себя. И что успокоило мою нервную систему, так это понимание, что через мгновение я суну добрый кусок динамита под этого старого кутилу. Это даст ему понять, что мы появились на свет не только для удовольствия. Когда судья сдирает с тебя 5 фунтов стерлингов за то, что, если как следует разобраться, было просто мальчишеским озорством, и где в качестве наказания вполне достаточно было бы пригрозить пальцем и сказать коротко «Ах ты!», то, конечно, такого судью хочется заставить попрыгать, как горошинку на горячей лопатке. Вы, конечно, поняли, что я говорю о Стиффи. Стиффи? Да, о Стефании. Стефании? О моей племяннице? «Совершенно верно, сэр Ваткин. О вашей племяннице, — сказал я круто, переходя к делу, — имею честь просить ее руки». «Вы что?» «Я имею честь просить у вас руки вашей племянницы». «Простите, я не понимаю». «Все очень просто. Я хочу жениться на Стиффи, а она хочет выйти за меня замуж. Надеюсь, теперь вам понятно? Проведите параллель с морскими лентоподобными водорослями». Надо отметить, что вопрос о количестве денег даже и не возник. При словах «руки вашей племянницы» он соскочил со стула с повадкой взмывающего вверх фазана. Теперь он плюхнулся на стул, опять выронив карандаш из руки. Казалось, он на глазах постарел. «Она хочет выйти за вас замуж?» «Вот именно. Но я не уверен в том, что вы знаете мою племянницу». «О, довольно хорошо. Мы вдвоем, если вас беспокоит только эта сторона вопроса, собирали маргаритки. О, да, я хорошо знаю Стиффи. Я хочу сказать, что если бы знал ее недостаточно хорошо, то разве бы захотел жениться на ней?» Казалось, он видел справедливость этого утверждения. Он подавленно замолчал, тяжело вздыхая. И тут меня осенило. «Вы не потеряете племянницу, вы приобретете племянника. Но мне не нужен племянник, черт возьми!» Он поднялся и, бормоча что-то вроде «О, Боже!», пошел к камину и нажал звонок неверными пальцами. Вернувшись к столу, он продолжал сидеть, обхватив голову руками до тех пор, пока не появился дворецкий. «Баттерфилд», — сказал он тихим, севшим голосом, — «найди Стефанию и скажи, что я хочу немедленно переговорить с ней». Сцена прервалась, но ненадолго, как того можно было бы ожидать. Стиффи появилась всего через 5 минут. Она, очевидно, бродила неподалеку, ожидая этого вызова, и вошла стремительно и легко, веселая и оживленная. «Вы хотели видеть меня, дядя Ваткин? О, Берти, привет!» «Привет!»